«Интересно получается, да?» Джуфин восхищенно покачал головой. «Если верить коменданту тюрьмы Нунда, 30 дней назад Джуба Чебабарго был не только жив и здоров, но и находился под надежным присмотром. Получается, что ваша подружка видела совсем другое привидение, которое было очень похоже на Джубу, и самое главное, вело себя точно так же. На мой вкус, очень слабая версия. Остаются две другие. Или мы должны думать, что ее посетил призрак еще живого человека, а такие чудеса даже в эпоху орденов случались нечасто. Или же господин комендант почему-то снабжает ребят Багуды Малдахана заведомо неверной информацией. Этот вывод кажется мне самым правдоподобным». «Да, было бы весьма неприятно». «Обыкновенное служебное преступление с кем не бывает», — я легкомысленно пожал плечами. «Комендант королевской тюрьмы не может совершить так называемое обыкновенное служебное преступление. Только необыкновенное», — твердо возразил Джуфин. «Слишком уж велика ответственность». «Да?» — удивился я и призадумался. «На моей исторической родине начальники тюрем, да и не только они, нередко имели на сей счет несколько иное мнение». «У меня очень странные новости, господа». На пороге наконец-то возник долгожданный Мелифаро. «Догадываюсь», — кивнул Джуфин. «Одна только дата смерти Джубы Чебабарго чего стоит. Есть еще что-нибудь?» «А как же? С начала этого года из Нунды убежали 27 заключенных. В прошлом году у них было 11 побегов. Тоже ничего себе цифра. По-моему, такого количества беглых не набирается за всю предыдущую историю сего гиблого места. И еще 18 человек умерло за этот период». «Ну и ну», — изумленно сказал Джуфин. «Там же служат очень хорошие знахари. Некоторых я отлично знаю, а двоим даже сам помог получить это место. Ребята решили угробить 20 лет своей жизни в Гугланских болотах и вернуться в столицу богачами. Жалование-то у них там не намного меньше нашего. Так от чего умирали эти бедняги?» «Какие-то непонятные несчастные случаи», — пожал плечами Мелифаро. «Ну, еще парочка неизлечимых заболеваний. Кроме того, среди умерших было 3 глубоких старика. Когда читаешь отчеты, все выглядит вполне достоверно, до тех пор, пока не начинаешь задумываться о количестве». «Ты привез копии отчетов?» — нетерпеливо спросил Джуфин. «А то как же». Мелифаро достал из-за пазухи несколько маленьких самопишущих табличек. «Здесь все, но я бы посоветовал вам начать вот с той, где подробно описывается побег Джубы и еще 6 заключенных. Автор этого гениального сочинения очень красочно все излагает. Ему бы статьи для суеты Ехо писать, господину Капуку Андагуме». «Капук Андагуме?» — удивленно переспросил я. «А это кто еще такой?» «Как это кто? Комендант Нунды, конечно», — машинально ответил Джуфин. «Ладно, мальчики, можете расползаться по щелям. Я собираюсь до вечера внимательно изучать сию занимательную литературу. Увидимся на закате. Надеюсь, к тому времени я уже буду знать, что нам делать дальше. Будет очень мило с вашей стороны, если вы явитесь вовремя и сделаете вид, будто вам интересно меня слушать». Мы оставили нашего шефа наслаждаться шедеврами бюрократической литературы и вышли в зал общей работы. Мелифаро оценивающе уставился на меня. Кажется, он пытался понять, насколько я еще способен испытывать простые человеческие чувства, например, сострадание. Я понимающе улыбнулся. «Иди уж, чудо!» «Куда?» — не веря в свою удачу, уточнил он. «В задницу, разумеется», — фыркнул я. «А по дороге можешь заглянуть домой и выяснить, какое настроение у твоей многострадальной жены после всего этого мистического свинства. Но учти, я свяжусь с задницей, и если выяснится, что тебя там не было...» «Иногда ты становишься почти похож на человека-чудовище», — восхищенно сказал Мелифаро. «А как же служба?» «Что ей сделается?» — я пожал плечами. «Мне ничего не стоит послоняться по нашему учреждению вместо тебя. Какая разница, где слоняться? А если выяснится, что кому-то жизнь не мила без твоей рожи, я пришлю тебе зов. Только не опаздывай на эту веселую вечеринку, которую наш шеф обычно именует совещанием, и все будет путем».